Пирам и Физба. Если пройти две трети предместья Сент-Оноре, то можно увидеть позади прекрасного особняка, заметного даже среди великолепных домов этого богатого квартала, обширный сад. Его густые каштановые деревья возвышаются над огромными, почти крепостными стенами, роняя каждую весну свои белые и розовые цветы в две бороздчатые каменные вазы, стоящие на четырехугольных столбах, в которые вделана железная решетка времен Людовика XIII. Хотя в этих вазах растут чудесные герани, колебля на ветру свои пурпурные цветы и крапчатые листья, этим величественным входом не пользуются с того уже давнего времени, когда владельцы особняка решили оставить за собой только самый дом, обсаженный деревьями, двор с выходом в предместье и сад, обнесенный решеткой, за которой в прежнее время находился прекрасный огород, принадлежавший этой же усадьбе. Но явился демон спекуляции, наметил рядом с огородом улицу, которая должна была соперничать с огромной артерией Парижа, называемой предместьем Сент-Оноре. И так как эта новая улица, благодаря железной дощечке, еще до своего возникновения получившая название, должна была застраиваться, то огород продали. Но когда дело касается спекуляции, то человек предполагает, а капитал располагает. Уже окрещенная улица погибла в колыбели. Приобретателю огорода, заплатившему за него сполна, не удалось перепродать его за желаемую сумму, и в ожидании повышения цен, которое рано или поздно должно было с лихвой вознаградить его за потраченные деньги и лежащий в туне капитал, он ограничился тем, что сдал участок в аренду огородникам за 500 франков в год. Таким образом, он получает за свои деньги только 0,5%, что очень скромно по теперешним временам, когда многие получают по 50% и еще находят, что деньги приносят нищенский доход. Как бы то ни было, садовые ворота, некогда выходившие в огород, закрыты, и петли их ест ржавчина. Мало того, чтобы презренные огородники не смели осквернить своими плебейскими взорами внутренность аристократического сада, ворота на 6 футов от земли заколотили досками. Правда, доски не настолько плотно пригнаны друг к другу, чтобы нельзя было бросить в щелку беглый взгляд, но этот дом — почтенный дом и не боится нескромных взоров. В этом огороде вместо капусты, моркови, редиски, горошка и дынь растет высокая люцерна, единственное свидетельство, что кто-то помнит еще об этом пустынном месте. Низенькая калитка, выходящая на намеченную улицу, служит входом в этот окруженный стенами участок, который арендаторы недавно совсем покинули из-за его неплодородности, так что вот уже неделя, как вместо прежнего 0,5%, он не приносит ровно ничего. Со стороны особняка над оградой склоняются уже упомянутые нами каштаны, что не мешает и другим цветущим и буйным деревьям протягивать между ними свои жаждущие воздуха ветви. В одном углу, где сквозь густую листву едва пробивается свет, широкая каменная скамья и несколько садовых стульев указывают на место встреч или на излюбленное убежище кого-нибудь из обитателей особняка, расположенного в 100 шагах и едва различимого сквозь зеленую чащу. Словом, выбор этого уединенного местечка объясняется и его недоступностью для солнечных лучей и неизменной даже в самые знойные летние дни прохладой, полной щебетания птиц и одновременной удаленностью и от дома, и от улицы, то есть от деловых тревог и шума. Под вечер одного из самых жарких дней, подаренных этой весной жителям Парижа, на этой каменной скамье лежали книга, зонтик, рабочая корзинка и батистовый платочек с начатой вышивкой, а неподалеку от скамьи, у заколоченных досками ворот, нагнувшись к щели, стояла молодая девушка и глядела в знакомый нам пустынный огород. По Почти в ту же минуту бесшумно открылась калитка огорода, и вошел высокий, мужественный молодой человек в блузе сурового полотна и бархатном картузе. Причем этой простонародной одежде несколько противоречили холеные черные волосы, усы и борода. Торопливо оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, он закрыл калитку и быстрыми шагами направился к воротам. При виде того, кого она поджидала, но, по-видимому, не в таком костюме, девушка испуганно отшатнулась. Однако пришедший быстрым взглядом влюбленного успел заметить сквозь щели ограды, как мелькнуло белое платье и длинный голубой пояс. Он подбежал к воротам и приложил губы к щели. «Не бойтесь, Валентина», — сказал он, — «это я». Девушка подошла ближе. «Почему вы так поздно сегодня?» — сказала она. «Вы ведь знаете, что скоро обед, и что мне нужно много дипломатии и осторожности, чтобы освободиться от мачехи, которая следит за каждым моим шагом, от горничной, которая шпионит за мной, от брата, который мне надоедает, и прийти сюда с моей работой. Боюсь, что я еще не скоро кончу эту работу. А когда вы мне объясните, почему вы задержались, вы мне скажите еще, что означает этот костюм. Из-за него я сначала даже не узнала вас». «Милая Валентина», — отвечал молодой человек, — «вы так недосягаемы для моей любви, что я не смею говорить вам о ней. И все-таки, когда я вас вижу, я не могу удержаться и не сказать, что я обожаю вас. И эхо моих собственных слов утешает меня потом в разлуке с вами. А теперь спасибо вам за выговор, он очарователен. Он доказывает, что вы, я не смею этого сказать, ждали меня, что вы думали обо мне. Вы хотите знать, почему я опоздал и почему я так одет? Я вам это сейчас скажу, и надеюсь, тогда вы меня простите. Я выбрал себе профессию». «Профессию? Что вы хотите этим сказать, Максимилиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шутить над тем, что нас так близко касается?» «Боже меня упаси шутить над тем, что для меня дороже жизни», — сказал молодой человек. «Но я устал бродить по пустырям и перелезать через заборы, и меня всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст меня под суд как вора. Это опозорило бы всю французскую армию. И в то же время я опасаюсь, что постоянное присутствие капитана Спаги в этих местах, где нет ни одной самой маленькой осажденной крепости и ни одного требующего защиты форта, может вызвать подозрение. Поэтому я сделался огородником и облегся в подобающий моему званию костюм». «Что за безумие?» «Напротив, я считаю, что это самый разумный поступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам безопасность». «Да объясните же, в чем дело?» «Пожалуйста. Я был у владельца этого огорода. Срок договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его сам. Вся эта люцерна теперь моя. Ничто не мешает мне построить среди этой травы шалаш и жить отныне в двух шагах от вас. Я счастлив, я не в силах сдержать свою радость. И подумайте, Валентина, что все это можно купить за деньги. Невероятно, правда? А между тем, все это блаженство, счастье, радость, за которые я бы отдал 10 лет моей жизни, стоит мне, угадайте, сколько? 500 франков в год с уплатой по третям. Так что, видите, мне нечего больше бояться. Я здесь у себя. Я могу приставить к ограде лестницу и смотреть в ваш сад, и, не опасаясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей любви. Если только ваша гордость не возмутится тем, что это слово исходит из уст бедного поденщика в рабочей блузе и картузе». От радостного удивления Валентина слегка вскрикнула, потом вдруг как будто завистливая тучка неожиданно омрачила зажегшийся в ее сердце солнечный луч. Она сказала печально: «Теперь мы будем слишком свободны, Максимилиан. Я боюсь, что наше счастье — соблазн. Если мы злоупотребим нашей безопасностью, она погубит нас». «К Как вы можете говорить это? Ведь с тех пор, как я вас знаю, я ежедневно доказываю вам, что подчинил свои мысли и самую свою жизнь вашей жизни и вашим мыслям. Что вам помогло довериться мне? Моя честь? Разве не так? Вы мне сказали, что вас тревожит необъяснимое предчувствие грозящей опасности. Я предложил вам свою помощь и преданность, не требуя от вас никакой награды, кроме счастья служить вам. Разве с тех пор я хоть словом, хоть знаком дал вам повод раскаиваться в том, что вы отличили меня среди всех тех, кто был бы счастлив отдать за вас свою жизнь? Вы сказали мне, бедняжка, что вы обручены с господином Дейпине, что этот брак решен вашим отцом и, следовательно, неминуем, ибо решение господина де Вильфор бесповоротное. И что же? Я остался в тени, возложил все надежды не на свою волю, не на вашу, а на время, на провидение, на Бога. А между тем вы любите меня, Валентина, вы жалеете меня. И вы мне это сказали. Благодарю вас за эти бесценные слова и прошу только о том, чтобы хоть изредка вы их мне повторяли. Это даст мне силу ни о чем другом не думать». Вот это и придало вам смелости, Максимилиан. Это сделало мою жизнь и радостной, и несчастной. Я даже часто спрашиваю себя, что для меня лучше, горе, которое мне причиняет суровость мачехи и ее слепая любовь к сыну, или полная опасность и счастье, которое я испытываю в вашем присутствии. «Опасность!» — воскликнул Максимилиан. «Как вы можете произносить такое жестокое и несправедливое слово? Разве я не самый покорнейший из рабов? Вы позволили мне иногда говорить с вами, Валентина, но вы запретили мне искать встречи с вами. Я покорился. С тех пор, как я нашел способ пробираться в этот огород, говорить с вами через эти ворота, словом, быть так близко от вас, не видя вас, скажите, просил ли я хоть раз позволение прикоснуться сквозь эту решетку к краю вашего платья? Пытался ли я хоть раз перебраться через эту ограду, смехотворное препятствие для молодого и сильного человека? Разве я когда-нибудь упрекал вас в суровости? Говорил вам о своих желаниях? Я был связан своим словом, как рыцарь былых времен. Признайте хоть это, чтобы я не считал вас несправедливой. «Это правда», — сказала Валентина, просовывая в щель между двумя досками кончик пальца, к которому Максимилиан приник губами. «Это правда. Вы честный друг. Но ведь в конце концов вы поступали так в своих собственных интересах, мой дорогой Максимилиан. Вы же отлично знали, что в тот день, когда раб станет требователен, он лишится всего. Вы обещали мне братскую дружбу. Мне, у кого нет друзей, кого отец забыл, а мачеха преследует. Мне, чье единственное утешение — недвижимый старик, немой, холодный. Он не может пошевелить рукой, чтобы пожать мою руку. Он говорит со мной только глазами, и в его сердце, должно быть, сохранилось для меня немного нежности. Да, судьба горько посмеялась надо мной. Она сделала меня врагом и жертвой всех, кто сильнее меня, и оставила мне другом и поддержкой труп. Право, Максимилиан, я очень несчастлива. И вы хорошо делаете, что, любя меня, думаете обо мне, а не о себе. Валентина, — отвечал Максимилиан с глубоким волнением, — я не скажу вам, что только одну вас люблю на свете. Я люблю и свою сестру, и зятя. Но эта любовь нежная, спокойная, совсем не похожая на мое чувство к вам. Когда я думаю о вас, вся моя кровь кипит, мне трудно дышать, сердце бьется, как безумное. Все эти силы, весь пыл, всю сверхчеловеческую мощь я вкладываю в свою любовь к вам. Но в тот день, когда вы мне скажете, я отдам их для вашего счастья. Говорят, что Франс Дейпине будет отсутствовать еще год, а за год сколько может представиться счастливых случаев, сколько благоприятных обстоятельств. Будем надеяться. Надежда так хороша, так сладостна. Вы упрекаете меня в эгоизме, Валентина. А чем вы были для меня? Прекрасные холодные статуи, целомудренные Венеры. Что вы обещали мне взамен моей преданности, послушания, сдержанности? Ничего. Что вы дарили мне? Крохи. Вы говорите со мной о господине де Эпине, о вашем женихе. Вы вздыхаете при мысли, что будете когда-нибудь принадлежать ему. Послушайте, Валентина, неужели это все, что у вас есть в душе? Как? Я отдаю вам свою жизнь, свою душу. Только для вас одной бьется мое сердце. И вот, когда я всецело принадлежу вам, когда я мысленно говорю себе, что умру, если потеряю вас, вас даже не ужасает мысль, что вы будете принадлежать другому. Нет, если бы я был на вашем месте, если бы я чувствовал, что меня любят так, как я вас люблю, я бы уже 100 раз протянул руку сквозь прутья этой решетки и сжал руку несчастного Максимилиана со словами: «Я буду вашей, только вашей, Максимилиан, в этом мире и в том». Валентина ничего не ответил, но Максимилиан услышал, что она вздыхает и плачет. Он сразу опомнился. «Валентина! Валентина!» — воскликнул он. «Забудьте мои слова, если я огорчил вас». «Нет», — сказала она. «Все это верно. Но разве вы не видите, как я несчастна и одинока? Я живу почти в чужом доме, потому что мой отец почти чужой мне. Вот уже 10 лет мою волю каждый день, каждый час, каждую минуту подавляет железная воля моих властителей. Никто не видит моих страданий. Я сказал о них только вам. Кажется, будто все добры ко мне, все меня любят. На самом деле все враждебны мне. Люди говорят, господин де Вильфор слишком серьезный и слишком строгий человек, чтобы проявлять к дочери большую нежность. Но зато она должна быть счастлива, что нашла в госпоже де Вильфор вторую мать. Так вот, люди ошибаются. Отец совершенно равнодушен ко мне, а мачеха жестоко ненавидит меня. И эта ненависть тем ужаснее, что она прикрывается вечной улыбкой. Ненавидит вас, Валентина? Как можно вас ненавидеть? «Друг мой», — сказала Валентина, — «я должна сознаться, что ее ненависть ко мне объясняется очень просто. Она обожает своего сына, моего брата Эдуарда». «Так что же?» «Право. Мне как-то странно примешивать сюда денежные вопросы, но все-таки мне кажется, ее ненависть вызывается именно этим. У нее самой нет никакого состояния. Я же получила большое наследство после моей матери, и это богатство еще удвоится тем, что я когда-нибудь унаследую от господина и госпожи де Сен-Меран. Но вот мне и кажется, что она завидует. Боже мой, если бы я могла отдать ей половину своего состояния, лишь бы чувствовать себя родной дочерью в доме моего отца, я, конечно, сейчас же сделала бы это». «Бедная моя Валентина!» «Да, я чувствую себя скованной. И в то же время такой слабой, что мне кажется, будто мои оковы поддерживают меня. И я боюсь их сбросить. К тому же мой отец не из тех людей, которых можно безнаказанно ослушаться. Он повелевает мной. Он повелевал бы и вами, и даже самим королем, потому что он силен своим незапятнанным прошлым и своим почти неприступным положением. Клянусь вам, Максимилиан, я не вступаю в борьбу, потому что боюсь этим погубить вас вместе с собой». «И все же, Валентина, — возразил Максимилиан, — зачем отчаиваться и смотреть так мрачно на будущее? Друг мой, я сужу о нем по прошлому. Но послушайте, если с аристократической точки зрения я и не представляю блестящей партии,